Глава 46. Когда мы вернулись, и Демид озвучил маме решение, она жутко возмутилась. С лица слетела вся показная скорбь и усталость. Мама кричала, что так нельзя. При живых родственников ребенка непонятно кому отдавать, еще через опеку, лишая настоящую мать родительских прав. На что Демид возразил. «Вы сами сказали, что Кристине ребенок не нужен. Отец неизвестен. Другим родственникам не нужна. Семья, в которую сможет попасть Карина, состоятельная и достойная. Карина будет жить, как принцесса». Мама очень ругалась, пылая праведным гневом. Схватила люльку с ребенком и пошла на выход. Демид нагнал маму, дал ей свою визитку, сказав, чтобы позвонила, если передумает. Он поможет, а потенциальные приемные родители анонимно помогут со всей бюрократией. Когда стало тихо, хмыкнув, произнесла. «Да, теперь еще по родственникам пойдут обсуждения, какая бессердечная и ужасная. Не приняла племянницу. Меня-то не волнует, но забавно. Мать бросила, бабушка тоже готова, а я обязана. Как думаешь, что теперь мама предпримет?» Идеал пожимает плечами. Если ситуация правда критичная, отдаст на усыновление. Если средства, возможности и желания еще есть, оставит. Но если отдаст, то совсем без пригляда Карина не останется. Мы проследим за ее судьбой. Демид нежно меня обнял. Сильно расстроилась. Не переживай, если они решатся отдать, ребенок не пострадает. Спустя неделю мужу позвонили. Он рассказал мне о звонке вечером. Звонила мама. Плакала, сказала, что связалась-таки с Кристиной, и то и все равно, что будет с ребенком. Если надо, Кристина подпишет любые документы на отказ. Мама хоть и сильно плакала, но не просила помочь ей финансово или еще как-то поддержать, чтобы она стала опекуном девочки. Потом проявилась и Кристина, передала через маму намек на то, что ее лояльность еще надо оплатить. Демид не пошел на уступки. Сказал, что либо да, либо нет. Ему все равно, согласится Кристина или нет, это не его забота. Как сказал Демид, та пара сделала все возможное, чтобы все прошло максимально гладко, и ребенок не ощутил большого стресса. И хотя муж и пытался максимально оградить меня от этой истории, но я все равно не могла удержаться от слез. Было полнейшее непонимание, как Кристина могла отказаться от крошечного, беззащитного человечка, своей малюсенькой дочки, больше всего сейчас нуждающейся в маме. Я пока еще не увидела своих детей, но уже безгранично люблю их и готова на все, чтобы они были счастливы, чтобы видеть их, растить, окружить заботой и нежностью. В каком бы положении я ни была, лепешка бы расшиблась, но не отдала кому бы то ни было, ни родственникам, ни чужим тетям, дядям. Как только Карину забрали, мама сообщила, что ложится в больницу. Я спрашивала адрес, нужно ли что-то привезти или помочь, но мама ничего не сказала. Она обиделась, что мы с Демидом не забрали Карину. Потом исчезла. Для всех родственников я стала чуть ли не исчадием ада. Через папу узнала, что меня назначили виновницей того, что брак мамы и Кристины распался. Я испортила свадьбу, и я главная злодейка, не спасшая ребенка. В общем, в очередной раз порадовалась, что порвала все контакты с родственниками. В середине весны родились наши с Демидом мальчишки. Муж был рядом с ними с момента рождения, старался всегда быть рядом. Взял на себя большую часть забот, оградив почти от всей рутины, не связанной с детьми. Когда вдвоем вывезли малышей на их первую прогулку на свежем воздухе, гуляя вокруг дома, я услышала из кустов тихий писк. Оставив коляску, пошла на звук, зарылась в кусты и весело фыркнула. «Демид, у нас тут еще пополнение». «Сколько?» «Четверо, совсем маленькие. Кошку не вижу». «Надо их со старшими братьями познакомить». «Ага». Спустя 3 года мы с Демидом запланировали младшую сестренку для наших ребят. Уж очень муж подбивал на лапочку дочку. А получился очень хорошенький лапочка-мальчик. Не прошло и пары лет, и идеал снова стал подговаривать, давя на то, что мальчикам надо бы и сестричку, чтобы разбавить их мужской коллектив. Но я пока не поддаюсь на провокации. Мальчишки много внимания требуют. А еще ферма. Громов реализовал свои планы с идеей собственного производства. Продукция нашей сыроварни пользуется большим спросом. Аккаунт с блогами из личного превратился в семейный. Теперь очень популярен. Выкладываю в основном истории о животных и как и что строится и производится. Многим оказалось интересно следить за развитием дела в онлайн-режиме. Идеал сумел организовать образцово-показательную ферму, на которую потоком едут на экскурсии. Мама, к слову, связалась со мной спустя год после рождения двойняшек. Расспросила и про детей, и про то, как живем. Неожиданно извиняла, сказала, что была сильно неправа. Сожалеет, многое переосмыслила. Еще что у нее все хорошо, ей нужно было сменить климат. И сейчас она живет почти у моря. Устроилась на работу в кафе-уборщицей. Снимает квартиру рядом с работой. Жаловалась на Кристину, которая нашла себе какого-то дебила. Он ее содержит, но маму не жалует. Когда она приезжала в гости к дочери, крыл неприличными словами и выпихивал из дома, а Кристина и слова против не говорила. Сейчас не звонит почти, на связь редко выходит. Не помогает, говорит через губу. Про свою дочку не вспоминает, не работает, не учится. С тетей мамой вовсе разругалась на почве внучки. Тетя ведь тогда быстрее всех сбежала от трудностей. Вот с тех времен и пошел раскол. Про Карину вспомнила только под конец, вяло поинтересовавшись, как у нее дела. Ответила, что все хорошо. Ребенка и правда приняли отлично. И там он оказался действительно нужен.